«Чушь!» — проворчал Митч, скрестив руки. «Чушь собачья!» «Я понимаю, ты расстроен», — мягко сказал Тедди. «Мы это исправим. Как только придумаем план спасения Уотни». Выдержав паузу, Тедди продолжил. «Хорошо. ЛРД подала идею», — сказал он, кивнув Брюсу. «Но это будет часть Ареса 4. Как он продержится до тех пор, Винкат?» Винкат открыл папку и бросил взгляд на бумаги. «Все команды проверили и перепроверили надежность своих систем. Мы уверены, что жилой модуль проработает 4 года, особенно если его обитатель будет решать проблемы по мере их возникновения. Но проблему пищи так просто не решишь. Через год он начнет голодать. Мы должны отправить ему припасы. Все просто». «Как насчет снабжения Ареса 4?» — спросил Тедди. «Можно сбросить его на Арес 3». «Об этом мы и думаем», — кивнул Винкат. «Дело в том, что изначально мы собирались отправить зонды лишь через год. Они еще не готовы. В лучшем случае на полет марсианского зонда уходит 8 месяцев. Взаимное положение Земли и Марса в настоящий момент не лучшее. Полагаем, мы сможем добраться за 9 месяцев. При условии, что он будет дозировать пищу, его запасов хватит еще на 350 дней. То есть мы должны собрать зонд за 3 месяца. ЛРД еще даже не приступала к работе». «Жестковатые сроки», — заметил Брюс. «На сбор зонда уходит 6 месяцев. Наше оборудование позволяет делать их на конвейере по многу за раз, а не одну штуку в спешке». «Извини, Брюс», — сказал Тедди. «Знаю, мы просим многого, но тебе придется найти способ». «Способ мы найдем», — ответил Брюс. «Однако одни только испытания выльются в настоящий кошмар». «Приступай. Деньги я найду». «Есть еще ракета-носитель», — продолжил Винкат. «Единственный способ отправить зонд на Марс при нынешнем расположении планет — потратить уйму топлива. У нас есть лишь одна ракета-носитель, способная на это. Дельта-9, предназначенная для зонда Eagle-i3, для Сатурна. Придется ее украсть. Я говорил с ULA, они не в состоянии построить еще одну в указанные сроки». ULA. Предприятие компаний Boeing и Lockheed Martin, отвечающее за выведение космических аппаратов по заказу правительства США. «Команда Eagle-i3 будет беситься, но ничего страшного», — сказал Тедди. «Можно отложить их миссию, если ЛРД справится с грузоподъемностью». Брюс потер глаза. «Мы сделаем все возможное». «Иначе он умрет от голода», — уточнил Тедди. Винкат потягивал кофе и хмурился, глядя на экран компьютера. Месяц назад ему и в голову бы не пришло пить кофе в 9 вечера. Теперь это стало жизненной необходимостью. Расписание смен, распределение фондов, жонглирование проектами и кражи из них. Никогда в жизни он так не вертелся. «НАСА — крупная организация», — напечатал Винкат. «Она плохо приспособлена к внезапным изменениям. Единственная причина, по которой нам это сходит с рук — отчаянные обстоятельства. Мы объединяем усилия, чтобы спасти Марка Уотни, и не ругаемся между собой. Так бывает крайне редко. Тем не менее, все это обойдется нам в десятки, а то и сотни миллионов долларов. Одни модификации МПА представляют собой отдельный проект. Надеюсь, общественный интерес облегчит вашу работу. Мы ценим вашу постоянную поддержку, конгрессмен, и верим, что вы сможете убедить комитет выделить нам чрезвычайное финансирование, в котором мы так нуждаемся». Его прервал стук в дверь. Подняв глаза, он увидел Майнди в спортивном костюме и футболке с волосами, забранными в неопрятный конский хвост. Мода всегда страдает от лишних рабочих часов. «Простите, что побеспокоила вас», — сказала Майнди. «Ничего страшного», — ответил Винкат. «Перерыв пойдет мне на пользу. Что случилось?» «Он перемещается». Винкат сутулился в своем кресле. «Есть надежда, что это пробная поездка». Она покачала головой. «Он ехал напрямик от жилого модуля на протяжении почти 2 часов, затем короткое ВКД, после чего еще 2 часа езды. Мы думаем, во время ВКД он сменил аккумулятор». Винкат тяжело вздохнул. «Может, это еще одна проверка, только подольше, вроде похода с ночлегом». «Он удалился от модуля на 76 километров», — возразила Майнди. «Если бы это была проверка, разве он не остался бы в шаговой доступности?» «Остался бы», — кивнул Венкат. «Проклятие. Наши команды прогнали все доступные сценарии. При таком раскладе он до Ареса-4 не доберется. Мы не видели, чтобы он грузил оксигенатор или регенератор воды. Ему просто не хватит жизненных ресурсов». «Я не думаю, что он направляется к Аресу-4», — сказала Майнди. «Или он выбрал весьма странный маршрут». «Угу». «Он отправился на юго-юго-запад. Кратерские аппарели находятся на юго-востоке». «Что ж, тогда, быть может, есть надежда», — ответил Венкат. «Что он делает в данный момент?» «Заряжается. Он развернул все солнечные батареи», — сказала Майнди. «В прошлый раз это заняло 12 часов. Я бы сбегала домой поспать, если можно».